Я не знал, как работает моя магия, как разогнать сильнее температуру, да той, которая сможет расплавить или хотя бы расколоть камень, но я не мог не попробовать, учитывая, что у меня был запас ампул. Если я за счет них смогу поднять температуру, то проделаю небольшой путь в глубину камней, сократив много времени, которую занимает раскопка с помощью отбойников. План не был надежным, но не попробовать я не мог. Я загорелся этой идеей, представляя, что мне для этого нужно. Так, прервал я свои мысли и обратился к Гику. Есть еще какая-то ценная информация, которую мне необходимо знать. Я оставлю вам эти ксерокопии. Он обвел рукой вокруг всех бумаг, лежащих на столе, так что вы можете самостоятельно поизучать результаты исследования. Останется еще меньше шансов найти эквилибриум, если радиоактивный фон будет распространяться. Поэтому дальше вы уже планируете сами, как будете действовать. А какие есть варианты, кроме закрытия предприятия? Задал я в лоб прямой вопрос. Мне показалось, что геолог что-то недоговаривал. Есть предложение, внезапно ответил Гек, быстро найдя решение. Вы продадите нам этот кратер. Мы сделаем из него одну из главных достопримечательностей города или музей. И также появится огромная возможность для юных геологов проходить практическое обучение здесь. Я взял небольшую паузу, обдумывая, а не наколол он меня часом. Все, что он говорил до этого, могло быть подготовкой. Подготовкой меня к тому, что это предприятие бесполезное, оно только высасывает средства, ничего не производя. Но у меня в тот момент созревал уже свой план. Уж очень мне хотелось самому спуститься вниз и применить магию. Владимир Гек, обратился я, спустя минуту, спасибо, что приехали, вы нам очень помогли. Теперь все стало намного яснее, какие пути развития у нас имеются. Это значит нет? Спросил Гек немного раздосадованно. Своими эмоциями он только подтвердил мое предположение о предвзятости этого специалиста. На этом все, Владимир Гек. Ответил я и немного улыбнулся, указывая ладонью в сторону двери. Он подорвался со своего места и начал собирать свои вещи. Ксерокопии он отдал мне в руки и, попрощавшись, не оглядываясь, вышел из кабинета. Вероятно, он был расстроен, но говорить мне, что кратер бесполезен, а после предложить купить, это было странно. Неужели он думал, что я настолько глуп? Видимо, хотел урвать хороший объект за бесценок, но мне даже не было интересно слушать его предложение. Сразу поняв, в чем дело, я отправил его куда подальше. Сразу за ним, в кабинет вошла Алина. «Передай охране на входе, чтобы оповещали меня о всех посторонних людях, которые заходят к нам на предприятие». Распорядился я, и сначала докладывают мне, я сам решу, кого впускать. «Ну, кроме наших рабочих, разумеется, лишний раз меня беспокоить не нужно». «Хорошо, господин», — ответила Алина, а затем спросила, — «Встреча прошла успешно?» «Более чем», — сказал я, пряча полученные ксерокопии в стол. «Так, у нас утром же приходит вторая смена. Распорядись, чтобы все, кто сейчас находится в шахте, отправились по домам. Но ведь сейчас середина их смены», — будто не поверила Алина. «На сегодня они отработали, пусть отдыхают», — ответил я и снова улыбнулся. Когда я вышел из кабинета, то на предприятии уже было пусто. Разошлись все, кроме Алины. «Алина, я спускаюсь вниз», — сказал я помощнице, которая не знала, что ей делать. «Дождись меня здесь, хорошо? Вы пойдете туда один?» — удивленно спросила она, а затем добавила, «Как скажете, господин, об этом никто не должен знать», — подмигнул я. Я проверил свои ампулы во внутреннем кармане пиджака, по 9 красных и синих, все на месте. Сначала я зашел в раздевалку для того, чтобы надеть желтый костюм, защищающий от механических повреждений. В прошлый раз я надевал поверх своего костюма, но на этот раз нужно оставить его целым. Внизу шахты переодеваться было бы неудобно. Поэтому я надел плотный защитный костюм поверх голого тела, вложив в карман 2 пачки ампул. Затем я подошел к лифту, отцепил его со стояночного тормоза и, открыв металлическую створку, зашел внутрь. Я нажал кнопку вниз. Засветилась красная мигающая лампа, лифт заскрипел и, раскачиваясь, тронулся. Спуск был и правда долгий. Если в современных домах, в моем мире, подъем на 50-й этаж занимал максимум минуту, то здесь, казалось, прошло все 15. Я внимательно следил за тем, как менялся грунт, будто в учебнике биологии, где картинка Земли была представлена в разрезе. Сначала черный песок, затем глина, потом снова песок, но уже белый. Еще ниже, мокрая темная глина, и, наконец, ее сменила каменистая почва. Порода камней менялась, в них я не разбирался. Разбирался я в том, что чувствовал. А чувствовал я холод. И чем ниже я спускался, тем сильнее он увеличивался. Удивительно, ведь прежде я не испытывал этого в новом теле. Ну ничего, потирая ладони, подумал я, сейчас согреемся. Будет даже слишком жарко. С этими мыслями лифт ударился о дно. Приехали. Я удержался на ногах и перелез через ограждение лифта. Надев налобный фонарик, я стал рассматривать местность, сопоставляя с картой, которую я взял у геолога. Она немного отличалась от той, которую мне принесла Алина. Эта карта была актуальнее, с дополнительными заметками, которых не было на той карте. Сориентировался я быстро. Найдя нужное мне направление, я отправился бороздить подземные просторы шахты. Местами лежал замерзший лед, а где-то висели сосульки, с которых капала вода. Воздух со свистом гулял туда-сюда, не зная, куда ему деться. Почему-то шахта не справлялась с таким объемом и не вытягивала воздух. Необходимо было сверху прорубить для этого вытяжку. Видимо, это было не сильно важно. Со всех сторон постоянно было слышно, как капала вода. Крупные капли ударялись в уже сформировавшиеся ручьи, которые утекали куда-то вниз. Вероятно, в то озеро, которое я видел в прошлый раз. Если смотреть по карте, то именно место с озером было обозначено красным цветом. Так геолог пометил место, пораженное радиацией. Значит, туда было идти опасно. Нужно будет придумать, как сделать защиту, как только поднимусь наверх. Я добрался до места, которое было отмечено на карте как рабочая зона. Именно в этой зоне велись актуальные работы под раскопкам. Передо мной был вырублен небольшой вход в пещеру. Видимо, сюда мне и надо было. Перед входом лежала большая груда камней, которые еще не успели вывести. Я осторожно пролез, едва поместившись, в проем. Оказавшись в узком туннеле, где с трудом можно было встать в полный рост, я начал пробираться в глубину. Через несколько десятков маленьких шагов, я оказался в пещере побольше. Уже можно было двигаться свободно. Видимо, на расширение пути в эту пещеру, рабочие особо времени не тратили, проползая так каждый раз на место работы. Я подсветил фонариком помещение, осматриваясь. На полу лежал инструмент, отбойники, молотки и даже пустая упаковка от каких-то взрывных устройств. В ход шли все средства, все, что могли применить шахтеры, обходясь без крупной техники. Повсюду было сыро, а на полу вода была по щиколотку. Мои ноги бы уже напрочь промокли, если бы не высокие резиновые сапоги. Я уперся в тупик. На одной стене, мелом, было помечено место белым крестиком, указывающее, где сейчас ведутся работы. Наверняка, делали это для следующей смены, чтобы те долго не думали, куда копать дальше. Я достал ампулы и составил их в ряд. Сначала красные, а затем синие. Снял налобный фонарик и положил так, чтобы он освещал всю пещеру. Я выпил первую ампулу, и почти сразу вторую. Постепенно я стал согреваться. Я почувствовал, как внутри меня начиналось какое-то бурление крови. Затем я начал раздеваться. Когда я уже снял ботинки, стало жутко душно в маленькой пещерке. Раздевшись, я выпил третью красную ампулу. Сердце колотилось со страшной силой. Постепенно, влажность в пещере начала испаряться. Место подо мной быстро высохло, а со стен начал тянуться пар. Я откинул одежду в сторону, стараясь больше ее не касаться, иначе наверх придется подниматься голым. Температура моего тела, казалось, уже достигла небывалых значений. Прежде, я еще не был в подобном состоянии, но внутри, я не ощущал, что горю. Наоборот, мне становилось все лучше и лучше. Я уже не ощущал духоты, которая, наверняка, образовалась в пещере. После того, как я выпил четвертую капсулу, пещера стала похожа на парилку в бане. Из-за образовавшегося пара, видимость сильно упала. Свет с трудом пробивался сквозь туман. Я выпил пятую капсулу. После нее мне стало очень хорошо. Я за пару минут физически окреп так, как обычному человеку бы потребовались годы. Сердцебиение вошло в размеренный ритм. Образовавшаяся внутренняя сила просилась наружу. В ожидании стояли еще четыре капсулы. Но я решил приступить к делу, не выпивая их, так как еще не знал, что может ожидать меня. Я прикоснулся ладонью к намеченному месту на стене. Пышаша. Раздалось громкое шипение, разрезающее тишину. Послышалось шуршание камней где-то в глубине стены, напоминающее легкое землетрясение. Я убрал ладонь, а на стене остался глубокий след моей руки. Кажется, работает. Так, нужно было выпить еще одну, последнюю. Я опрокинул следующую ампулу, выпив залпом. Казалось, что это была даже лишняя, будто энергию уже некуда было девать. Да, нужно научиться самому контролировать этот источник. Тогда я достигну нужной мне силы, которая откроет для меня новые возможности. На этот раз я схватился за камни двумя руками. Направляя энергию в стену, я почувствовал, будто она выходит из меня сквозь руки. Послышался треск, и кусок камня оказался у меня в руках. Сработало. Я откинул этот камень в сторону и снова схватился за стену. Камни нагревались за несколько секунд, а затем разваливались на части. До плавления было еще очень далеко, но чтобы кусок откололся, этого было достаточно. Камень за камнем отлетали в сторону, а в стене начало образовываться небольшое отверстие. С каждой минутой это отверстие все увеличивалось и увеличивалось. Я продвигался вперед, голыми руками раскалывая стену. Прорубал путь к заветной цели. Прошел где-то час, когда в пещерке уже почти не осталось места, все было завалено камнями. А я, едва помещаясь в маленьком проеме, продолжал пробивать новый туннель. Я заметил, что камни уже с трудом откалывались, приходилось держать руки дольше. Тогда я вернулся обратно и выпил еще две красные ампулы. Почувствовав прилив сил, я продолжил двигаться дальше, не теряя времени. Я так увлекся делом, как не заметил, что прошло уже много времени. Я подошел к вещам и, не касаясь, взглянул на часы. «Вот черт», — вслух сказал я сам себе, — «середина ночи. Вот это я задержался, наверняка, меня потеряли сверху. Алина должна сказать Митяю, что все под контролем. Им тоже пришлось задержаться на работе на всю ночь. Мне хотелось продвинуться чуть дальше, к утру уже должна прийти новая смена. Вот я им работой подкинул, пусть выносят эти камни наружу. У меня оставалось пару часов, и я решительно продолжил. Я перенес несколько камней в другой угол и расчистил себе путь. Затем переместил фонарик поближе, потому что к этому времени я уже продвинулся вперед метров на 10, и там, в глубине, уже ничего не было видно. Я выглядел как настоящий шахтер, весь в пыли и грязи, которая покрыла уже все тело. С меня стекали ручьи пота, а свежего воздуха не было вообще. Но всего этого я не замечал, сильно увлекшись работой. Кто бы мог подумать, что я буду подобным заниматься. Некогда успешный руководитель крупнейших проектов страны сидит под землей, в какой-то пещере, расположенной на глубине 140 метров. Но я никогда не боялся браться за любую работу, даже если она не самая приятная. Впереди была цель, и я продолжал рыть туннель, направляясь к ней. Внезапно отвалился один большой камень. Я докопал до замерзшей глины. Дальше уже было проще. Я набирал ее в ладони и отбрасывал назад, тем самым ускоряясь в продвижении вперед. Пройдя таким способом еще метр, глина начала резко сыпаться вниз, заполняя уже и так тесный проход. И начался свежий, мягкий белый песок. К тому времени я уже начинал остывать. Зачерпнув ладонью песок, я за что-то зацепился. Я взял фонарик и посветил поближе. Среди песка торчал зеленый стебель. Это было какое-то растение. И, что удивительно, оно было живое. «Эврика!» — крикнул я и громко расхохотался. Моя находка меняла вообще все. Геолог Владимир Гек покинул предприятие молодого графа Морозова и, уже залезая в машину, набрал номер князя Уварова. «Ваше сиятельство, у меня приятные новости для вас», — сказал Гек с волнением в голосе. «Вы говорили, что щедро оплатите важную информацию». «Что за информация?» — раздался пренебрежительный голос князя в телефонной трубке. «Я сейчас был на шахте Морозовых и обнаружил высокую радиацию и другие видимые признаки того, что немного глубже находятся огромные залежи эквилибриума. Эта шахта вовсе не иссякла, а даже наоборот». Глава 10. Я раскопал еще немного песка вокруг тянущихся растений, оказалось, что их еще множество. Но главное, что я дошел до этой точки. На карте было отмечено данное место, как предполагаемое, и все сошлось. Проблема была в том, что больше таких отметок не было. Круг замкнулся, и новых источников еще не было найдено. Снова нужен геолог или даже группа, чтобы определить, где еще может расти эквилибриум. Правда, с этим Гиком у меня общение не задалось, нужно искать новых специалистов. Дальше дело было за рабочими, они знают, как правильно добывать эквилибриум. Поэтому я развернулся и полез обратно. Вернувшись туда, где лежали мои вещи, я выпил две синие ампулы. Остальные сложил обратно в упаковку. Я чувствовал, что силы покидали меня. Бессонная ночь, проведенная за непростой работой, сыграла свою роль. Из-за прилива сил, я не замечал усталости, скорее наоборот, энергия переполняла меня настолько, что не хотелось останавливаться. Но теперь, когда я уже почти остыл, я понял, что пора выбираться наверх. Надев свой костюм и собрав все вещи, я вылез обратно в большой туннель. Да, после меня теперь нужно было вынести глыбы камней и собрать всю глину. Но на смену придут 5 человек. С этим они и управятся за пару часов, а к вечеру уже будет добыта первая партия эквилибриума. Когда я поднимался на лифте, было уже утро. Я взглянул на часы. Оставалось 15 минут до начала новой смены. Лифт ударился о верхние стопы и цепи зафиксировались, сигнализируя о том, что я добрался до верха. Митя и Алина кинулись мне навстречу, как только увидели меня. По движению цепей они уже знали, что я поднимаюсь. «Господин!» — крикнул Митяй, как будто не узнав меня, «вы в порядке?» Они удивительно странно уставились на меня, широко раскрыв глаза. Ну конечно, из-за грязи, которой я был покрыт, с трудом можно было понять, что это я. Выглядел я так, будто вручную вырыл весь этот кратер. Уставший взгляд и полное отсутствие эмоций. Я еле держался на ногах, энергия покинула мое тело. «Да», — ответил я, а потом будто вспомнил, «я нашел то, что искал». Эмоции вернулись, ночь не была потрачена впустую. Я немного взбодрился и побрел в раздевалку. Звонил граф Александр Иванович, тараторил Митяй, все время догоняя меня, но я предупредил, что вы на работе и все под контролем. Он беспокоился о том, не случилась ли какая-то беда снова. Я одобрительно кивнул головой, было не до разговоров. Но потом, я резко обернулся и обратился к Алине. «Я схожу в душ, пока задержи шахтеров, чтобы не спускались», — отдал распоряжение. «Я объясню им задачу на сегодня, когда вернусь». Принял холодный душ. Душ, горячий день, и не менее горячая ночь. С меня стекали размокшие куски грязи, а на чистой коже виднелись только что зажитые мелкие ссадины. Сами кисти были в мозолях, а местами крупные порезы и прикипевшая кровь. Работа голым, с грудой разваливающихся камней, не прошла бесследно, но только поначалу. Регенерация все исправила, быстро затянув все раны. Хорошая вещь, с которой можно было залезать в любые неприятности, рискуя своим телом. Главное не перестараться, вернуть с того света регенерация вряд ли бы смогла. Хотя один раз каким-то чудом я уже вернулся оттуда. Правда, не туда. Из душа я вышел будто новым человеком. Следов от трудной ночной работы не осталось. Я был снова свеж и полон сил. Я оделся в свой костюм-тройку и вышел из раздевалки бодрым шагом. На выходе уже скопилось несколько людей, ожидающих меня. Но мой взгляд сразу упал на знакомого юношу, который также стоял среди других. Да, тот самый мой двоюродный брат Андрей, кажется. «Здравствуйте, Константин Александрович!» Дружным хором поприветствовали меня рабочие. «Здравствуйте!» – ответил я, и сразу стал пробираться через толпу к Андрею. Юноша явно был настроен на работу, приехав в числе первых, буквально на следующий день, с того момента, как только мы обсудили сотрудничество. «Андрей», — обратился я к юноше, отводя его в сторону, «ты очень вовремя, у меня к тебе будет спецзадание». Андрей обрадовался такому раскладу, по нему было видно, как он хотел быть полезным в своих навыках. Он был уже вторым после меня аристократом на этом предприятии. Все понимали, что возможно этот парень, в будущем, может стать главой всего клана, так как являлся старшим сыном наследника. Поэтому каждый относился к нему с особым уважением. Я же еще не привык к этим аристократичным играм. Для меня он, в первую очередь, был моим сотрудником, а значит я имел над ним власть, как начальник над подчиненным. Более того, Андрей был еще и вторым магом на предприятии. Рабочие суетились и странно оглядывались, они будто не верили, что могли так близко находиться к людям подобного чина. Для их мира это была великая честь. Но в этот момент, его магия меня интересовала больше чем-то, из какого он рода. Значит, смотри, я начал объяснять Андрею задачу, на дне шахты развивается радиоактивный фон. Для нас с тобой он безопасен, но для всех остальных, кто присутствует на предприятии, это может стать смертельно опасным фактором. Нужно защитить обычных смертных, особенно тех, кто сейчас собирается спуститься в шахту. Можно поставить ограждающую стену, сразу смекнул Андрей, предложив свою идею, создать вакуумную оболочку, которая будет препятствовать распространению радиации. Я обрадовался его предложению. Юноша обладал смекалкой и явно был не из робкого десятка. Обладал он и магическими способностями, которыми я еще управлять не научился. И Андрей как раз тем человеком, который мог мне помочь. Не воспользоваться я этим не мог. «Отличная идея», — сказал я и достал из кармана свернутый лист, на котором изображена карта шахты. «Стену необходимо поставить вот в этом месте». Я указал место, взяв немного запаса, чтобы наверняка не подвергнуть опасности шахтеров. «Часть шахты будет отрезана и доступ для них закрыт». «Хорошо, я сделаю», — ответил Андрей. «Это будет прозрачная стена, через которую люди без магии пройти не смогут». Я одобрительно кивнул, и Андрей отправился готовиться к спуску в шахту. Я попросил одного из рабочих проконсультировать юношу и объяснить, как добраться до нужного места в одиночку, а сам обратился ко всем остальным. «Так, внимание», — громко заявил я, — «эквилибриум найден». Рабочие засуетились, глядя друг на друга. Казалось, они не верили своим ушам, ведь до предполагаемого источника было еще далеко, минимум на несколько рабочих дней. Новость была неожиданной для всех. Даже Алина, которая сидела неподалеку и боролась с усталостью, подскочила с места и подбежала ко мне, пробудившись ото сна. Шахтеры начали перешептываться друг с другом, обсуждая новость. «Сегодня ночью мне удалось добраться до последней локации, где был указан источник», — продолжил я. И я нашел первые ростки. Задача на сегодняшний рабочий день – разобрать завалы маленьких проходов, вынести обломки камней и все подчистить. После этого можно приступать к добыче эквилибриума. К вечеру мы должны уже запустить лабораторию. «Отличная новость, ваше сиятельство!» – выкрикнул из толпы Петр, который перевелся из лаборатории в шахтеры. Теперь работа была и у него. Рабочие начали дружно аплодировать. На их лицах отразились улыбки. Кто-то даже начал обниматься. Реакция была довольно яркой, я даже немного удивился. Для них действительно эта новость оказалась очень приятной. А мне было приятно, что эти люди так преданы идее. И эти люди, как минимум, на сегодня получили мотивационный заряд от неожиданной новости. Теперь работа будет приносить им чуть больше удовольствия. Я даже подумал, что горжусь ими. Но было еще рано. Впереди расстилался тяжелый путь. Работники радостно отправились в раздевалку. Им нужно было дождаться, пока Андрей выполнит свою задачу, а после они могли приступать к работе. Я подошел к Алине, которая снова присела, подперев голову руками. Она ждала меня всю ночь и явно очень хотела спать. «Алина», — обратился я к помощнице, — «подготовь отчет о результатах добычи эквилибриума в прошлых источниках. Я хочу спрогнозировать, сколько у нас есть времени на добычу последнего источника». Она снова подскочила с места, делая вид, что все в порядке. «Будет сделано, господин», — ответила она, все еще пытаясь бороться с усталостью. «А сразу после, можешь ехать домой отдыхать», — улыбнулся я, жалея ее, «на сегодня все. Выходной она заслужила, поэтому я отпустил ее. Все-таки в ее расписании не было внеочередной ночной смены, а сам я отдыхать не собирался. Я подозвал Митяя и отдал ему важное поручение. «Нужно купить еще ампулы из той аптеки», — сказал я. «Мне не продадут так просто», — ответил Митяй. «Вы должны написать расписку». Мы вошли в кабинет, я написал ему расписку и отпустил. Я хотел запастись ампулами, чтобы быть готовым применить магию в нужный момент. Конечно, научиться самому контролировать источник было бы лучше. Для этого мне надо было пройти обследование в магическом центре нашего клана, которым руководил граф Николай Морозов. Я прикинул по своему расписанию и понял, что лучше всего это сделать на днях. Теперь был найден последний источник эквилибриума, а значит, мы сократили несколько дней на его поиски. Значит, у нас будет чем заняться дальше. В кабинет вошла Алина, она положила серую папку на стол и, попрощавшись, отправилась домой. Я открыл папку и начал перебирать листы с отчетами. Источников было много, но по времени их добыча сильно растянута. Одни источники добывали за месяц, другие за неделю. Причем в первые годы, после открытия шахты, на предприятии работало много техники и машины, и эквилибриум не добывали руками, как это происходило сейчас. Больше всего пугало, что добытый эквилибриум из первых источников использовали неправильно. В отчетах говорилось, что его попросту переводили в больших объемах. Там были тонны растения. Если бы сейчас у нас было столько эквилибриума, с усовершенствованным подходом к его обработке и изготовлению с ним одежды, то картина была бы другая. ресурс не использовался бы впустую. Я проверил каждый отсчет и вывел среднее значение, за которое удавалось добыть весь источник. Для этого требовалось примерно 10 дней. Но в разное время, разное количество рабочих было задействовано в рабочем процессе. Сейчас у меня работало по 5 человек в смену. Время на поиски нового источника было, хоть и немного. Я надеялся на геолога, но в прошлый раз он нашел только радиацию. Это совсем не то, что мне нужно найти. Оказалось, что вызов геолога достаточно дорогое удовольствие для нашего маленького предприятия. И на то, чтобы группа геологов у нас работала несколько дней, нужно было выделять отдельный бюджет. А у нас он едва был. Основное финансирование шло от головного офиса Воронина, но это были деньги на зарплату и содержание предприятия. Нужно было найти решение. В кабинет снова кто-то постучал. «Да-да, войдите», — разрешил я. «Стена готова», — доложил Андрей, появившись в дверях. «Теперь пройти сквозь нее сможем только мы вдвоем, и радиация останется за стеной. Правда, нужно будет решать, что делать с ней дальше. Вот как раз для подобной работы ты мне и нужен», — ответил я, поднявшись с кресла. «К сожалению, маги здесь не работают, но очень помогли бы продвинуться предприятию дальше в развитии. Андрей мог быть действительно полезным. На него я рассчитывал, учитывая, что пока я в магии не был силен, мне предстоял большой путь самопознания, а Андрей был уже обучен базовым вещам, даже несмотря на то, что он был еще совсем молод. Я слышал, что у вас совсем недавно обнаруживалась магия», — внезапно сменил тему Андрей. «Вы ведь не учились в школе магии, потому что у вас ее никогда не было». «Да, это так», — ответил я, пристально глядя ему в глаза. «Теперь магия у меня есть. Из-за этого мой отец стал наследником клана, хотя должны были вы. На момент избрания наследника магии еще не было. Так что, решение главы клана более, чем справедливо и не подлежит сомнению», — твердо ответил я, не желая развивать эту тему. «Я уж не знаю, что было в голове Андрея, но он почему-то об этом думал. Хотя, учитывая мое нынешнее положение, вопросы могли действительно возникнуть. Но я занимался своим делом, пока не вступая в эти клановые игры. Я собираюсь на обследование к твоему отцу», — сказал я о своих планах. «Каким-то способом мою магию рассмотрит». «Это отличная идея», — произнес Андрей. «По слухам, у вас какие-то отличительные от нас способности, связанные с огнем. Хотя в роду у нас всех лед. Хорошо было бы сразу с этим разобраться». После этих слов его зрачки тут же превратились в ярко-синие льдинки. Он посмотрел на меня этим холодным взглядом, моргнул, и зрачки вернулись обратно, в естественный цвет. А после он рассмеялся, будто ребенок. «Да, это было и вправду забавно, вот так вот играться с магией. Но до сих пор мне играться не приходилось. Когда я применял свои сверхспособности, это не было чем-то веселым и смешным. До сих пор моя магия сопровождалась тяжелым трудом, с самообороной и даже бедствием, как сгоревший домик. Теперь же я загорелся тем, что захотел применить магию для тренировок и для того, чтобы улучшить себя. Поэтому я запланировал обследование на следующий день. Андрей убедил меня сделать этот шаг как можно скорее. Уже к вечеру мне доложили, что первый эквилибриум доставлен в лабораторию. Я отправился на проверку, мне хотелось лично взглянуть, что он из себя представляет и как его разбирают на атомы, чтобы извлечь нужный нам материал. Материал, который действует как броня, только прочнее в сотни раз. Я понимал, что если мы найдем большие залежи эквилибриума, то сможем очень сильно разбогатеть. Ведь за такую броню можно запросить очень большие деньги. А желающих будет много даже среди обычных людей, которые хотят себя защитить. Поэтому задача была приложить максимум усилий, средств и времени именно на добычу такого ценного материала, из которого получится не менее ценный продукт, который также будет иметь ценность на рынке сбыта. Проблема лишь в том, что до меня это пытались сделать 20 лет подряд. Наверняка, каждый думал точно так же и уже представлял, как сильно он разбогатеет. И каждый новый руководитель, который приходил на это производство, верил в успех еще больше, чем предыдущий. А когда пришел я, то предприятие уже было на грани закрытия. И никто не верил, что здесь еще остался эквилибриум. Даже несмотря на то, что последний источник еще не был добыт. Я пришел в лабораторию в тот момент, когда над ростком растения уже нависли несколько человек. Всем было интересно наблюдать, что делал наш лаборант Петр. Но как только я вошел, все сразу поняли, что пора было расходиться. Остались только я, Петр и Андрей, как его новый помощник. Эквилибриум растет как виноградная лоза, то есть цельно, как одна очень длинная ветвь с небольшими ростками. И когда добывают его, то разрезают на равные доли, примерно по полметра каждая. С эквилибриумом, по частям, уже работают в лаборатории. Петр нарезал эту долю еще на 10 частей. Затем он взял одну часть и аккуратно разрезал вдоль. Сам стебель был сочно-зеленого цвета, а внутренность красноватая, но ее почти не видно невооруженным глазом. Он взял одну из них и поднес под микроскоп. Там он пинцетом начал что-то доставать. Это были маленькие шарики, в несколько раз меньше горошинки. «Вот это нам и нужно», – заказал Петр с довольным лицом. «Вот ядро эквилибриума. Хотя люди и материал также называют. У них все называлось одним словом. Наверное, чтобы понятно было и никто не запутался. Но у ученых термины были свои, оно и понятно». Он также пинцетом взял этот шарик и положил в специальный флакон. Затем залил туда какую-то прозрачную жидкость. «Что это?» – поинтересовался я, не прерывая щепетильный процесс. «Это специальное зелье», – ответил Андрей, пока Петр аккуратно доставал следующие шарики эквилибриума. «Магическая реакция может превращать его в жидкость, а затем, когда загустеет, уже будет готовый результат. Значит, это зелье слабости эквилибриума?» – спросил я, будто узнав какой-то секрет. «Это зелье не так просто разработать, на каждый графин уходит очень много времени», – ответил Андрей. «И если эквилибриум пройдет через эту жидкость, то станет только крепче. Я не думаю, что это слабое место, скорее наоборот. Как же его зашивают в одежду?» Я продолжал искать ответы. «Эквилибриум загустеет только через 3 дня. За это время им обрабатывают одежду», – ответил Андрей и пожал плечами. «Его не зашивают. Это информация для тех, кто не разбирается в процессах изготовления. То есть просто покрывают поверхность». Я вслух произнес свои мысли и задумался. Передо мной открывались новые возможности. Одежда была ни при чем. Это был лишь план графа Морозова. На самом же деле, покрыть эквилибриумом можно было все что угодно, но очень дорого. Например, машину. Это имело бы высокий спрос в высших кругах. Но для машины требовалось столько эквилибриума, сколько его было в одном источнике. Это не казалось целесообразным. Нужны геологи или я пойду снова в шахту. Я хотел перевернуть ее голыми руками в поисках драгоценного материала. Но если хорошо подумать, на самом деле, для по-настоящему качественного и количественного рывка компании, мне нужны не новые источники. Мне нужен возобновляемый источник. Когда я вернулся домой, отец вызвал меня в свой кабинет. Он был увлечен какими-то бумагами и не сразу заметил, как я вошел. «О, Костя!» Он встал из рабочего кресла и подошел ко мне. «Поздравляю с первыми успехами. Я всегда знал, что тебе достаточно лишь увлечься чем-то. Как обычно, до отца новости доходили быстрее всего. Казалось, он вообще все знал, что происходит внутри клана. Это только начало», — заявил я и улыбнулся. «Есть мысли, как полностью перестроить эту шахту, и тогда. Сегодня ко мне в офис заезжал князь Уваров». Внезапно его голос изменился на исключительно деловой, жесткий голос. «Он готов выкупить нашу шахту по очень хорошей цене. Я думаю, держать ее дальше не имеет смысла». «Продать?» – возмущенно переспросил я. «Но я ведь только начал. Я понимаю, ты поигрался, только-только вошел во вкус. Но если тебе правда интересны дела рода, в Сибири у нас открывается новый завод по производству военных автомобилей. Это настоящее предприятие. Посмотришь, как работает крупное и серьезное предприятие, наберешься опыта от достойных людей, а позже возглавишь это направление». Глава 11. За несколько дней я достиг отличных результатов. И главное, эта шахта уже стала моей, для меня лично. А я своего никогда не отдаю просто так. Подарить близкому, вообще не проблема, но не просто так отдать. «Отец, это наша золотая жила». Я начал переубеждать графа, и князь откуда-то узнал об этом. Золотой жилой она была очень давно. Сейчас же шахта почти полностью иссякла. Неделя ничего не изменит, дай мне немного времени, я постараюсь реализовать пару своих идей, предложил я. «Если ничего не получится, то продашь шахту Уварову. Неделя у тебя и так есть, Костя», — выдохнул отец и произнес, — «но я уже принял решение и не знаю, что должно случиться, чтобы я поверил в эту шахту. Весь мой план по развитию шахты оказался в зоне риска. Отца я понять мог, шахта действительно была убыточным проектом, и когда появилась хорошая возможность избавиться от нее, он не мог не воспользоваться ею. С другой стороны, Я понимал, что если удастся добыть много эквилибриума, то шахта принесет намного больше, чем автозавод в Сибири. Если через неделю ты все-таки захочешь ее продать, то я, как твой сын, хочу иметь преимущественное право на покупку шахты. Я сам ее куплю. Даже так, удивился отец, договорились, сын. Но деньги на покупку этой компании ты сможешь использовать только личные. Договор, он протянул мне руку. Договорились, отец, я пожал руку графа, только мои личные финансы, ни копейки из денег клана или семьи. Но ты не захочешь продавать шахту. Хорошо, сын, удиви меня. В глазах графа загорелся азарт и какое-то странное удовлетворение. Я вышел из кабинета главы рода и вдруг осознал, что именно я увидел в глазах отца молодого графа Константина Морозова, второго сына главы рода. Это была невероятная и сама в себя не верящая гордость, направленная исключительно на сына. Приятное чувство. Никогда еще и никто вот так мною не гордился. И вообще никогда мною не гордился отец. Его просто не было. Следующий день начался с поездки в центр магии, который находился в главном здании корпорации клана Морозовых. Высокие небоскребы уходили вверх, прячась в облаках. Из-за тумана не было видно даже половины этажей. Это место напомнило мне мой офис из прошлой жизни, когда я сверху наблюдал за всей Москвой. Тогда в моем распоряжении было несколько этажей, а здесь клан Морозовых имел несколько таких зданий. И это лишь управление всеми остальными предприятиями. Как уже выяснилось, основным направлением, которым преимущественно занимался клан Морозовых, была военная отрасль. Значит, где-то находился крупный завод по производству вооружения, на котором я еще не был. Но клану хотелось развиваться и дальше, захватывая все новые и новые области. Здесь не было много конкурентов, скорее они были очень сильные и влиятельные. И чтобы откусить свою часть денежного пирога, приходилось довольно-таки сильно постараться. Из-за этого среди кланов постоянно случались какие-то стычки, превращающиеся в настоящие баталии. Некоторые кланы годами воевали за территорию, причем, как силовыми методами, с помощью наемников, так и через суды и административный ресурс. Каждый клан, который богател, делал это за счет других кланов. Так, некоторые и вовсе потеряли свою значимость, потеряли свои сбережения и потеряли свой статус. Война кланов на экономическом рынке была беспощадна. Уступать никто не хотел, предпринимая все более коварные решения ради своей выгоды. Рынок – суровое место и правила игры здесь свои. В своем мире я эти правила выучил хорошо, и использование определенных манипуляций позволяло мне продвигаться все выше и выше. Здесь нет жалости к конкурентам и к тем, кто не против забрать у тебя все. Поэтому, эти знания правил игры я собирался применить и в этом мире. Теперь у меня есть свое предприятие, которое я планирую развивать, прикладывая максимальные усилия. «Митяй, расскажи мне, что ты знаешь про кланы», — попросил я помощника, как только мы подъехали к зданию. «Да, с удовольствием, господин», — ответил Митяй, который продолжал посвящать меня в этот захватывающий мир. «В столице всего существует 6 кланов. Самый главный, я думаю, будет императорский. Другие слуги редко называют их кланом, но Кузнецовы очень сильный род, который все уважают и почитают. И я думаю, что это самый главный клан. С ними, конечно, никто не борется и не конкурирует, глава клана сам император. Но вот остальные 5 буквально делят все государства. Я думаю, Морозовы это самый сильный клан». С этими словами Митяй улыбнулся и задумался. Было видно, что он гордился тем, что относится к этому клану. Да слуга, но зато какой, родовой. Для него это было честью. Из-за того, что Митяй, как мне показалось, был немного предвзят, я решил задать вопрос. «Митяй, но все-таки, кроме нашего клана, меня интересуют больше другие кланы. Какие еще 4 клана, ты знаешь, чем они занимаются?» Следующий клан называют Калачевы. Они расположены на самом юге столицы и контролируют весь процесс сельскохозяйственных работ. Кроме выращивания, они занимаются поставками продуктов по всей стране, а в нашем городе они абсолютные монополисты, ответил Митяй и взялся за голову, будто сам удивившись с огромных масштабов. Калачевы, а у них есть магия? Я продолжал задавать интересующие меня вопросы. Господин, я точно не знаю, смущенно ответил он, но магия есть у всех аристократов. За счет нее многие роды и держатся, продолжая конкурировать на большом рынке. Но ведь я был без магии, задумчиво произнес я. Да, такое часто бывает, ведь раньше кланов было больше, но постепенно, Как началась уменьшаться магия в нашем мире, кланов становится все меньше и меньше. Другие кланы захватывают себе целые роды и семьи. Поэтому сейчас кланы очень многочисленные, но их всего 6 крупных. «Это интересно», — сказал я и взглянул на часы. «Слушай, Митяй, мне уже пора, но мы с тобой обязательно обсудим эту тему». Я вышел из машины и чуть потянулся. «Граф Николай уже должен ждать меня, для моего исследования. Пока собери актуальную информацию по другим кланам», — сказал я в открытое окно машины, перед тем как уйти. Я вошел в здание и попал в просторный вестибюль. Здесь суетились люди, бегающие туда-сюда. Я оглянулся в поисках Николая или кого-то из знакомых, но никого не увидел. Внезапно ко мне подбежала какая-то женщина сзади и, чуть ли не кидаясь в ноги, начала о чем-то слезно просить. «Ваше сиятельство, умоляю, помогите», — начала тихонько она бормотать себе под нос, что я едва смог расслышать. Увидев это, охрана тут же подбежала и, подхватив под обе руки, куда-то ее уволокли. Я немного смутился такому раскладу и последовал за ними. «Отпустите женщину», — твердым голосом скомандовал я. Охранники открыли рты от удивления и, тут же отпустив, начали кланяться в знак извинения. Я махнул им рукой, чтобы уходили, и они послушно вернулись на свое рабочее место. «Что у вас случилось?» — спокойно спросил я, когда мы остались наедине. «Спасибо большое, господин», — начала благодарить меня женщина. «Скажите, чем я могу вам помочь? Мой сын, он был магом и…» Женщина внезапно начала плакать. Я отвел в зал ожидания и посадил на диванчик. Затем дал ей воды, которая у меня была с собой, и, наконец успокоив ее, попросил продолжать. «Мой сын был магом», — продолжила она спокойным голосом, — «и я отдала его в этот центр еще в детстве. Сейчас ему уже 17. Вот уже 2 недели прошло, как он ушел из дома. Он просто пропал без вести. Я сегодня пыталась попасть к графу Николаю Ивановичу, но меня не пустили. Если хотите, то я могу спросить», — предложил я, полагая, что вряд ли чем-то смогу помочь еще. «Умоляю, пожалуйста, узнайте, где он», — попросила женщина, вытирая слезы. «Не волнуйтесь, я обязательно все узнаю». Я взял ее номер телефона и отправил домой, а сам вернулся на свой маршрут. Мне нужно было попасть к наследнику клана, и теперь у меня появился к нему еще один вопрос. Я увидел стойку регистрации и уже направлялся к ней, как внезапно сзади услышал знакомый голос. «Граф Константин Морозов?» Я обернулся, а сзади подошел сам Николай. «Приветствую», — ответил я, протягивая руку. «За руку нам лучше не здороваться», — сказал он и громко рассмеялся. «Теперь-то я знаю, какая у тебя магия, и ты, видимо, намеренно меня тогда обжег». Он сказал так, будто был обижен на меня, но ведь на тот момент я правда еще не знал, что у меня есть магия. Тогда я бы не упустил шанса стать наследником клана. Любой дурак поймет, что от такого предложения отказываться глупо. Даже тот, кто только что попал сюда из другого мира. Напряжение между нами все еще чувствовалось. Мне Николай не понравился изначально, и пока он еще ничего не сделал, чтобы изменить ситуацию. «Николай, здесь была какая-то женщина, я решил начать сразу с нового дела. Она говорит, что у нее пропал сын, который учится здесь, и что вы почему-то не отвечаете ей». «Ой, Костя, это вообще не твое дело», — Николай отмахнулся рукой, — «это внутренние дела школы, а ты к ней не имеешь никакого отношения». «Николай», — прервал его я, — «она меня попросила узнать, и я пообещал ей, что узнаю, где ее сын». В воздухе повисла тишина. С Николаем были сопровождающие, которые странно на него уставились, будто ожидая приказа. «Ко мне еще не привыкли», — неловкий момент прервал сам Николай. «Хорошо, я тебе отвечу, племянник», — громко вздохнул Николай. «Парень действительно пропал, и для того, чтобы не пугать мать раньше времени, мы ничего ей не говорим. Так понятно?» Последняя фраза прозвучала довольно-таки громко и с большим упреком. «Поэтому нужно ее вытолкнуть из здания с помощью охраны?» — спросил я. Николай подошел ко мне вплотную так, что наши лбы едва касались. «Мы обязательно разберемся», — холодно ответил он. «Если не разберетесь, то я вам помогу», — заявил я, не отводя взгляда от его глаз. Николай снова махнул рукой и тяжело вздохнул. Ситуация была накалена до предела, но он понимал, что из-за этой женщины ему проблемы не нужны, а я могу их доставить, ведь как минимум глава рода точно будет не рад этой ситуации. Поэтому он обернулся и направился в другую сторону. «Пойдем», — позвал он меня за собой, — «есть дела поважнее». Я встретился с глазами каждого, кто его сопровождал, а затем, немного остыв, последовал за ним. Нужно было сделать то, зачем я пришел. Но проблему этой женщины я уже взял на себя, и решение было на мне. По пути в кабинет для исследования нам встретился какой-то юноша. Вероятно, он был помощником Николая или кем-то вроде того. «Что это за женщина?» – спросил граф Николай, тормозя юношу. Он нес стопку серых папок, полных бумаг. От неожиданной остановки он уронил их все на пол и начал суетиться, не зная, что сделать сначала, то ли начать поднимать, то ли отвечать. К его счастью, он сделал правильный выбор. «Это мать того мага, который погиб», – тихо произнес юноша, но я все услышал. Николай обернулся и презрительно на меня посмотрел. «Тот маг, который говорил, что в него вселились темные силы», – добавил юноша, но тут же получил оплеуху от Николая. «Да, заткнись ты», – резко повысил голос Николай. Юноша виновато отскочил назад, а затем, извиняясь, начал собирать папки, которые разлетелись по полу. «Он несет какой-то бред», – обратился Николай уже ко мне, не воспринимая всерьез. «Мы обязательно разберемся и все узнаем, и сообщим его матери все как есть. На этом все». Я удивленно наблюдал со стороны. Ситуация казалась мне немного странной. За что получил юноша, я так и не понял. Видимо, он сказал лишнее. Но если бы он врал, то вряд ли Николай так разозлился. Но и Николаю для того, чтобы разозлиться, много и не нужно было. Это я понял уже по своему опыту. Я последовал за Николаем дальше, но юношу я запомнил. Мне хотелось найти его и пообщаться наедине. Он явно что-то знал о том, что случилось с сыном той женщины. И если я пообещал все узнать, то для этого мне нужен был этот юноша. Мы вошли в комнату, в которой было очень много белого света. Внутри нас уже ждали двое мужчин, одетые как доктора из больницы, в белых халатах и синих масках. «Доброе утро, граф Константин Морозов», — вежливо поприветствовал меня один из докторов. «Раздевайтесь догола за ширмой, а затем ложитесь вот сюда». Он указал на капсулу, которая находилась по центру комнаты. Николай с двумя докторами что-то обсуждали шепотом, пока я раздевался. Затем я лег в капсулу в полный рост, вытянув ноги. Дно было влажное и холодное. Мне стало слегка не по себе. Доктор подошел к аппарату управления и закрыл прозрачную крышку капсулы. Я оказался будто в скафандре, плотно закрытый и почти без воздуха. «Сделайте глубокий вдох и задержите дыхание», — сказал доктор, нажимая что-то на компьютере. Как только я задержал дыхание, прозрачный скафандр покрылся матовой пленкой, и я ничего не видел, что происходит снаружи. Загудел какой-то мотор, и моя капсула тронулась. Я заезжал вверх головой в какую-то оболочку для исследования. Сначала, из-за нехватки воздуха, закружилась голова, а затем мышцы начало сводить, начиная с ног и заканчивая шеей. «Константин Александрович», — услышал я голос доктора где-то очень далеко. «Пожалуйста, сохраняйте спокойствие и не шевелитесь». Но я и не шевелился специально. Мое тело не хотело слушаться ни меня, ни доктора. Мою спину начало сильно ломать. Она то и дело поднималась выше всего остального тела, выкручивая меня. Внезапно раздался тонкий звук, который сильно резал слух. Это был ультразвук на очень высоких частотах. Я сжал глаза и стиснул зубы, сдерживая крик. Вдобавок ко всему, по мне пришелся мощный заряд тока, от которого я, как мне показалось, потерял сознание. Уже в этом состоянии мне было легче. Передо мной промелькнули какие-то странные воспоминания, какие-то кадры из детства, сопровождающиеся детским смехом, затем детская драка, разбитый нос, из которого обильно текла кровь, и как бы я ни старался, она не собиралась останавливаться. Затем я стал постарше, какая-то школа, парты, и набираю какой-то текст на ноутбуке. А вот я уже бегу по траве на футбольном поле. Впереди меня мяч. Я приближаюсь к воротам и вижу свободный угол для удара. Я замахиваюсь уже в предвкушении гола, как вдруг на всей скорости в меня влетает кто-то сзади. Я снова начинаю драться. А тут я уже перед отцом. Он сначала смотрит на меня очень строго, затем отчитывает за какую-то шалость. И мать уже успокаивает меня и что-то говорит тихим, спокойным голосом. Голос был очень нежный и такой родной, будто самый лучший из всех голосов, что мне приходилось слышать в этой жизни. А затем, снова угроза и какая-то драка. Я едва успевал рассмотреть противника и нанести ему смачный удар, как меня перекидывало к следующим воспоминаниям. Тут я вижу, как на меня со скоростью света летит какая-то черная тень, она насквозь проходит через меня, и я теряю все силы. Мне становится больно, будто меня разорвали на тысячи мелких атомов, а затем белый свет. «Константин Александрович», — услышал я знакомый голос доктора где-то рядом. Он продолжал меня звать. Он повторял одно и то же сотню раз. Я хотел ответить, но я не мог. Я будто разучился говорить. Затем снова мощнейший удар током, будто меня решили казнить на электрическом стуле. И тишина. Я очнулся. Капсула была открытая, а надо мной нависли два доктора и граф Николай. Они стояли и улыбались, будто смотрели на новорожденного ребенка, который впервые увидел этот прекрасный мир. Я облегченно вздохнул. Что это было? Вся жизнь промелькнула перед глазами. Но это была не моя жизнь, а жизнь того парня, в тело которого я попал. Я узнал некоторые фрагменты его истории жизни. Как много в детстве ему приходилось отбиваться от тех, кто пытался причинить ему боль. Его отношения с родителями, его учеба и все остальное. Показалось, будто память этого парня вернулась ко мне. А что было в конце? Похоже, что-то связанное с его смертью или моим возрождением. «Костя, магия у тебя проявилась в день смерти твоего брата», — огласил результат исследования Николай. «Ты что-то знаешь о его смерти?» «Нет», — ответил я, — «я не был дома неделю и даже не знал, что он болен». «То есть ты не причастен?» — спросил Николай и подозрительно на меня посмотрел. «Конечно нет», — твердо ответил я и начал вылезать из капсулы. «С этим мы еще разберемся», — недоверчиво произнес Николай, глядя в монитор. «Я оделся и был готов выслушать результаты исследования, за которыми пришел. К смерти своего брата я отношения не имел, поэтому отвечать за это не мог. Я пришел сюда за другим. Мне было интересно только то, что касается моей магии, на остальное было все равно. Ты применял бусты», — прочитал Николай на мониторе, то, что ему указывал доктор. «Вот этого делать не стоило, так ты можешь потерять связь со своим внутренним источником. Ты должен научиться контролировать его. За этим я и пришел», — ответил я. Граф Николай был капитаном очевидности, мне действительно требовалось научиться контролировать свой источник, чтобы в любой момент я мог сам применять магию. «Как я могу это сделать?» – поинтересовался я. Они долго копошились в мониторе, что-то обсуждая шепотом. При этом, мне они не отвечали. Через время, наконец, Николай повернулся ко мне. «Это довольно сложная задача», – сказал он, с немного поникшим лицом. «Твой дар очень редкий. Настолько, что лично мне еще не приходилось с подобным встречаться, а я многое повидал. Так что же мне делать?» – спросил снова я в недоумении. «Я передам твоему отцу, что мы здесь бессильны», – ответил Николай, собираясь уходить. «Пусть разбирается высшая магическая школа империи. Профессор Белогар должен помочь тебе с практиками, которые выводит на доступ к источнику». Я не знал, стоит мне радоваться это или нет. Николай уже выходил из комнаты, как уже перед дверью резко обернулся. «И не смей применять свою магию», — пригрозил он мне. «Ты опасен для окружающих, словно ходячая бомба, не хватало еще из-за тебя проблем нашему клану». Он вышел из комнаты, громко хлопнув дверью. Видимо, его что-то сильно разозлило в моей магии. До этого он позволял себе больше в отношении меня. Отныне ему придется со мной считаться. Он являлся наследником клана и теперь насторожился, боясь потерять свое место. Но я и не претендовал. Мои мысли были заняты моим предприятием и его развитием. «Пока что, у вас очень высокий потенциал, господин», — сказал доктор, будто восхищаясь. «Если вы сможете его реализовать, вас ждет великое будущее». Я поблагодарил докторов за проделанную работу и вышел из комнаты. Результат исследования не прояснил картины происходящего. Я так и не понял, что мне нужно, чтобы научиться контролировать свою магию. Оставалась надежда на профессора Белогара. В просторном коридоре я встретил того самого юношу, что в прошлый раз был с папками. Он проходил мимо и, когда увидел меня, ускорил шаг. «Стой!» — крикнул я ему вслед. Глава 12. Юноша обернулся. Он посмотрел внимательно на меня, затем зыркнул взглядом по сторонам и, убедившись, что за ним никто не смотрит, подошел ко мне. «Да, господин, вы звали меня?» — обратился юноша, опасаясь, что нас кто-то увидит вместе. Я сразу понял, что в этом месте с ним разговаривать небезопасно. Видимо, он не хотел еще разок получить оплеуху от своего начальника. «Запиши свой номер», — я протянул ему свой телефон. «В ближайшее время нам нужно встретиться и кое-что обсудить. Я дам адрес». Юноша быстро записал номер, затем откланялся. Он что-то знал о том маге, чья мать сегодня утром мне повстречалась. Я обещал узнать правду и сообщить ей. Чтобы не подставлять юношу перед Николаем, я договорился о встрече на нейтральной территории. Я предполагал, что он обладает какой-то важной информацией и рассчитывал ее получить. На выходе из здания меня, как всегда, ждал Митяй. Он не стал ходить за мной, полагая, что внутри одного из главных зданий корпорации мне ничего не может угрожать. Но правда, стычка произошла с Николаем, в которой Митяй вряд ли мне помог. Не кинулся бы он на наследника клана. Хотя, его верность еще не приходилось проверять в подобных ситуациях. Если мне удалось избежать последствий, то ему бы досталось покрепче. Упекли бы куда-то далеко и надолго. «Господин, как просили», — произнес Митяй, протягивая мне стакан со свежесваренным кофе. «Благодарю», — ответил я, — «у нас снова много дел, теперь даже больше, чем было, когда я входил внутрь». Митяй заулыбался. Ему явно нравилось со мной таскаться повсюду. До того, как отец приставил его ко мне, он был простым водителем. Каждый день он видел только руль перед собой и никаких перспектив. А теперь перед ним стояло множество задач. Для меня он был ценным человеком, хотя бы за то, что он являлся моим проводником в этом новом мире. Этакий гид в мире магии кланов. «Так что там с кланами?» – вспомнил я, когда мы шли к машине. «Продолжим рассказ, господин», – радостно ответил Митяй. Ему понравился собственный рассказ о кланах, который ему не терпелось продолжить. Мы сели в машину и двинулись в сторону предприятия. Следующий клан, с интересом начал Митяй, семья Уваровы. Они контролируют добычу множества природных ресурсов, например, газ, нефть и лес. У них постоянная погоня за новыми месторождениями самых полезных ископаемых. Правда, они отдают большую часть в казну империи. Думаю, что поэтому они так близки к императору. «Уваровы», задумчиво произнес я. «Природные ресурсы, значит?» «Да, наслышан. Ну, у них еще много предприятий, я все не помню», — сказал Митяй, почесав затылок. «Они, кстати, спонсируют футбольную лигу». «Господин, помните, как вы хотели стать футболистом в детстве?» «Помню, помню», — ответил я. «Теперь меня уже привлекают игры поинтереснее. Морозовы, Кузнецовы, Калачевы и Уваровы. Четыре клана мне были уже известны. Оставалось еще два. Но к этому моменту мы уже доехали до предприятия. У меня были дела поважнее, чем обсуждение того, кто чем занимается. Сейчас заниматься чем-то нужно было самому. «Готовься дальше, Митяй», — сказал я на прощание, когда выходил из машины. Он послушно кивнул, а я отправился на работу. Из-за поездки в исследовательский центр я прилично задержался. Но никаких плохих новостей меня не ждало. Все шло по плану. Шахтеры активно трудились внизу, а лаборатория теперь была постоянно занята делом. Впервые какой-то процесс удалось наладить. Главное — закрепить его, и повторять постоянно, одно успешное действие за другим. «Ваше сиятельство», — встретила меня Алина, — «я подготовила расширенную версию планировки шахты. Если будет интересно взглянуть, то я загрузила ее на ваш компьютер в кабинете». «Вот это отлично», — обрадовался я. «Я как раз собирался вызывать геологов для того, чтобы снова изучить предполагаемое место новых источников. С последним они не ошиблись, но сперва я решил взглянуть сам. Передо мной оказался буквально ребус, который нужно было разгадать. Эквилибриум приживался в том песке, в котором я его нашел, но этот белый песок часто встречается где-то среди камней. Затем я заметил, что источники находились в абсолютно разных местах, никак не связанных, хотя если их соединить единой линией, то получался круг, и то, со множеством граней. Как раз на последнем источнике он и замкнулся. Но искать источник просто по кругу было не самой умной стратегией. Он был сильно кривой, одни линии выходили в сторону, другие наоборот оставались слишком глубоко. Ко всему прочему, источники находились на разной глубине, что осложняло задачу. Кажется, от разгадки великой тайны я был далек. В этот момент ко мне постучали мастера и пригласили на следующий этап. Эквилибриум решили применить чуть раньше срока, чтобы наглядно показать мне, как устроен процесс с обработки одежды. Я отправился в мастерскую вместе с двумя специалистами. Весь их смысл работы заключался в том, чтобы шить одежду из специальных тканей, которые лучше всего реагируют на эквилибриум. Проходя этот этап испытания, может было отправлять эквилибриум на главный швейный завод, который уже занимался выпуском готового продукта. Я до конца так и не понимал, зачем нам шить у себя одежду, если можно это делать на огромном заводе, который специально для этого создан, чтобы испытать эквилибриум, но что мешает им испытывать его? Если только эквилибриум может не сработать, значит еще есть риск, что наш продукт может быть непригодным или бракованным. Это явно не радовало. Сперва мастера показали мне готовую одежду. Обычная накидка красного цвета, что-то вроде плаща, но дырявая, будто поеденная молью. Так и было задумано. Затем они растянули плащ в специальной таре и начали заливать жидким эквилибриумом отверстия в одежде. Когда все отверстия были заняты, мы подождали несколько минут. Эквилибриум, который находился в вакууме, мог прожить до 3 дней в жидком состоянии. Но когда он выбирался подышать воздухом, то сразу начинала действовать реакция. Он застывал за считанные минуты, прямо у нас на глазах.